Но все же самое главное, какая скотина все это устроила, и как ей удалось освободить столько заключенных, чтобы охрана не успела помешать. Серьезно, ведь нет уже здесь рубильника, который бы открыл разом все камеры с преступниками. Хотя кого я обманываю, догадаться, кто мог так накосячить, было несложно. Отряд самоубийц. Теперь эти ребята заслуживали это название как нельзя лучше. Была ли это их ошибка или намеренная попытка, сейчас особой роли не играла. Главное, в моих глазах эти ребята резко упали. Такого идиотизма я от них не ожидал. И ведь еще спасать их собирался, твари. Сосредоточившись, я поспешил найти среди поглотившей тюрьму какофонии звуков команду X, и почти что сразу понял. Им все-таки удалось отключить нанобомбы в своих шеях, поскольку характерный радиосигнал, испускаемый ими, теперь исчез. Интересно, конечно, но радости от этого не было никакой. Скорее, я бы сейчас сам с удовольствием вдавил кнопочку активации. Как все это понимать? Выхожу из ускорения перед группой, нервно собирающей свои манатки, по какой-то причине оказавшиеся раскиданными на полу. Помещение, где я их нашел, было заставлено подозрительным медицинским оборудованием и не менее подозрительными, прикрученными к полу креслами, с фиксаторами для рук, ног и головы, а также свисающими мотками проводов. Кроме того, в составе суицидников произошли некоторые изменения. Прежде всего, тело акулы замерло в одном из кресел с развороченной шеей, а среди живых прибавился невысокий субъект интеллигентного вида, в тюремной одежде и очках. Народ от моего появления заметно вздрогнул и рефлекторно направил на меня оружие, а вот когда в их глазах зажглось узнавание, с лица спали, по меньшей мере, двое, Бумеранг и Харли Квинн, у остальных, впрочем, испуг тоже проступил. Это не мы. Первым въехал в ситуацию Дипшот, сам опуская руки и резким жестом требуя от остальных того же самого. Не знаю, кто это устроил, но мы здесь ни при чем. Почему я должен тебе поверить? С этим действительно были проблемы, вся группа была на адреналине, с таким сердцебиением, словно только марафон пробежали под обстрелом. Новое действующее лицо, негромко поинтересовался стоящий в задних рядах очкарик. «Заткнись», – прошипела в ответ Луиза и для наглядности, ткнула локтем ему в бок, не сводя с меня опасливого взгляда. «Зачем это нам?» Держа руки на виду, ладонями ко мне, максимально спокойно спросил Лаутон. «Мы хотим отсюда выбраться, а теперь, через несколько минут тут будет вся полиция Готэма». «Мы спокойно разошлись с Бэтменом», – вступил в разговор Паук, повторяя позу лидера, «только дурак будет опять его провоцировать». «Логично, блин». К тому же, судя по успокоившемуся сердцебиению, оба мужчины действительно не врали. «Нас не представили», – с мягкой полуулыбкой, – вновь заговорил интеллигент, шагая вперед. Чем вызвал злобный взгляд и шипение Луизы, сказала: «Заткнись, Нигма», но полностью их проигнорировал. «Но хочу заметить, что на это может быть способен не только дурак, но и псих, так сказать, определенного склада ума. Однако, ни я, ни Харли Квинн, эй», возмутилась блондинка, «никуда не отлучались, а значит, виновника следует искать в другом месте. К сожалению, в данном заведении подходящих кандидатов более чем достаточно. Кстати, вы не обидитесь, если я поинтересуюсь, к чему такая реакция? Не любите преступность?» Последний вопрос, несмотря на очевидное общее желание еще секундной давности придушить говоруна, вызвал живейший интерес у собравшихся. «Не люблю идиотов», — лаконично ответил я и перевел взгляд на окно. Звуки полицейских сирен ощутимо приблизились, а ополоумевшая толпа зэков как раз вырвалась во двор. Раздражение никуда не делось и очень хотелось на ком-нибудь сорвать злость, но разбираться конкретно с этими деятелями желания уже не было. Ускоряюсь, покидая здание. «Интересный парень, кто такой?» — послышалось уже далеко внизу, когда я замер в небе над островом. «Злой кузен Супермена», — ответил Дипшот, таким тоном словно послал в пешее эротическое. «Ускоряемся, не хочу прорываться через толпу местных придурков». Дальше слушать разговоры этой команды мне стало некогда. Подходы к острову стремительно перекрывались силами правопорядка. На воде уже находилось несколько лодок с береговой охраной. В воздухе висели вертолеты, а единственный мост, ведущий на сушу, уже был забаррикадирован дюжиной полицейских машин, к которым с каждой минутой добавлялись все новые. Тем самым остров превращался в клетку внутри еще одной большой клетки, выбраться из которой становилось практически невозможно, во всяком случае без определенных навыков и способностей. Среди копов на мосту отчетливо виднелся Джим Гордон, комиссар полиции и отец Барбары. На вид мужчине было за 40, у него были седые волосы, усы, очки и очень серьезный и усталый взгляд. Одет он был в белую рубашку и обычные темные штаны, на поясе висела кобура с пистолетом, а в руке он держал рупор и занимался тем, что раздавал всем приказы. Полицейские перед ним уже выстраивались рядами, готовясь встречать на щиты беглецов, а толпа последних прибывала. Вооружены были немногие, но на боевом духе это не сказывалось. Особенно ярко безумие толпы было заметно по совершенно невменяемому бойну, который бросался вообще на всех подряд. Не узнать эту живую гору мускулов было сложно, хотя в тех фильмах и мультиках, что я когда-то видел, он был куда как менее внушительным. Тут же рост здоровяка превосходил даже почившего короля акул, это к раза в полтора, причем его кожу не пробивал ни один пистолет или винтовка, что уж совсем не вязалось с образом простого человека, накачанного неким анаболиком. Да и двигался, для таких размеров, он на удивление быстро и ловко. Недалеко в клубах дыма от дымовой шашки промелькнул еще один знакомый силуэт, двуликий, человек с изуродованной половиной тела и помешанный на броске монеты. Этот был как раз вооружен и лихо палил с двух рук по-македонски, причем тоже не особенно разбирая своих и чужих. В задних рядах мелькало, на удивление, быстро двигающееся пугало, не то распыляя токсин, знать бы еще, где он его взял, не то просто носясь в припадке, по дерганным движениям и безумному завыванию это было не понять. В ботаническом саду тоже творилось что-то очень странное. Деревья и растения буквально на моих глазах начали вести себя излишне живо. Вот стояли за стеклом обычные кусты и деревья, и тут раз, все начало шевелиться, заплетаться и расти. Буквально спустя несколько мгновений туда же ломанулась часть невменяемой толпы, но через секунду я услышал раздраженный женский голос. «Пошли прочь, уроды!» И тела в оранжевых одеждах словно кегли вылетели из прохода, отброшенные толстыми стволами. Вот и ядовитый плющ. А вообще сколько же тут знаменитых личностей находится? Но с другой стороны, если все эти ребята были за решеткой, то до сегодняшнего дня в Готэме все шло как надо. До сегодняшнего. Мда. А главное, что мне делать? Подавить этот бунт я могу без проблем. Вот только, я не мог вибрировать как спидстеры, тем самым скрывая внешность. То есть, наверняка, мог, но элементарно не умел. А тренироваться и разучивать навык прямо сейчас. То же самое и с попыткой все сделать, не выходя из сверхскорости. Во-первых, я тогда просто поубиваю всех зэков, пытаясь их оглушить. Потому как даже очень легкое прикосновение на скорости выше 3 махов, это гарантированный фарш вместо верхней части тела. В любом случае надо хоть на миг, но замедлиться, чтобы ударить именно с тем усилием, которое мне ставила Дина. Во-вторых, на сверхскорости звуки распространяются медленнее, чем я двигаюсь, то есть ориентация в пространстве ложится только на глаза, что та еще задачка, в мире абсолютно неподвижных восковых фигур. Кто, где, кого обезвреживать? За что хвататься? Месяц личного времени бродить по Аркхэу, разглядывая каждый кустик и тумбочку, дабы чего-то не пропустить, не хотите, а придется и то, без гарантий, что что-то не упустил. Короче, даже пробовать, идиотизм. Что дальше? Надеть пакет на голову с 2 дырками под глаза и разгонять всех, еще лучше. Мало того, что полиция первой же посчитает одним из сбежавших психов и огонь откроет, так ведь не разгонится никто. Народ шальной, взвинченный до предела, они грудью на пули идут, если их что и проймет, так точно не образ анонима. Так что, вмешательство гарантирует мне яркую и надежную засветку на весь мир, чего я всячески, до сих пор, старался избегать. А значит, можно будет забыть об общении с Бэтгёрл и Канарейкой на людях, посещении их выступлений затанной и вообще тихой, спокойной жизни. Да и врагов появится немало, но и уходить нельзя, даже забыв о том, что сейчас уже имеются 3 влиятельные группы, которые прекрасно знают о моем существовании, силах и месте жительства. Темная Лига Справедливости Затаны, обычная Лига Справедливости в лице Бэтмена, и, наконец, высшая Лига Злодеев всея земного шара, в лице Ликса Лютера. Из них друзья мне только Затана с компанией, и они же последние, кому может потребоваться сливать обо мне информацию общественности. А Лютер и Уин могут выложить Daily Planet досье на меня хоть завтра, и нагреть на этом руки сотни разных способов. Впрочем, если помогу и останусь, Лютеру тоже открывается масса соблазнов. Его спутники, кстати, ровно 2 штуки, те самые, что способны фиксировать даже передвижение в суперскорости, прямо сейчас направлены на это место, так что меня уже пишут. Беги не беги, геройствуй, не геройствуй, компромат все одно будет, только содержание разное. Но даже если обо всем этом забыть, на территории лечебницы, кроме вооруженной охраны, есть куча обычных работников. Повара, доктора, уборщики и прочие ни в чем не повинные люди, которые сейчас находятся в совсем нешуточной опасности. Да и те же охрана и полицейские, их жизни тоже ничем не хуже, да хоть отец Барбары, если его случайно убьют, как я девушке в глаза посмотрю, черт, накаркал. Ошалевший Бэйн, полностью презирая огонь копов, понесся прямо на баррикаду, как пушинки снося со своего пути препятствия, включая сегменты забора и машины сотрудников клиник на стоянке. Шансов на то, что его остановит жиденькая цепочка людей в форме, не было никаких. Ну что ж, выбор сделан, то же место и время. Комиссар Гордон, трубки, стреляйте по трубкам, повредите ему чертовы трубки, кричал мужчина, уже понимая, что остановить обезумевшего мутанта получится только чудом. Этот проклятый веном делал человека почти неуязвимым, а попасть в трубу за спиной стремительно маневрирующего наемника не смог бы чемпион штата по стрельбе. Ну сколько раз он писал рапорты по этому отморозку, что за идиотская идея держать одного из опаснейших преступников страны в прямом доступе к наркотику, дающему ему силу. Но нет, наверху раз за разом твердят нельзя и утверждают, что на электрический стул Бэйн не заработал, а потому ему надо сохранять жизнь. А жизнь он может сохранить только получая веном, иначе умрет от ломки, уже через несколько суток. И теперь из-за этих гуманистов, откровенно просто желающих получше изучить опасный, но перспективный препарат, дураком и идеалистом Гордон никогда не был и прекрасно понимал, почему реально столько опасных психов держат по лабораториям, вместо того чтобы перевести на кладбище, будут погибать хорошие ребята. Но когда гиганту осталось добежать до строя полиции каких-то десяток шагов, в землю перед ним, что-то внезапно рухнуло. От грохота на миг заложило уши, земля ощутимо вздрогнула, а волна поднявшейся пыли забила глаза. Проморгавшись, комиссар настороженно вгляделся в плотное облако, но Бэйна не было. Стрельба и крики на какой-то миг прекратились, все участники побоища обратили взгляды к месту падения неизвестного объекта. И тут, из центра облака пыли, во все стороны ударила воздушная волна, в один миг разгоняя дым и пыль. Картина, которая открылась людям после этого, заставила замереть даже самых непонятливых, а комиссара Гордона невольно податься вперед. В центре покрытого трещинами участка стоял человек и удерживал за шею, безвольно висящую, с вырванными из затылка трубками, огромную тушу Бэйна. Догадка возникла мгновенно. «Всем лечь», пробирая до печенок, прозвучал на весь остров, жутковатый от ясно различимой злости и угрозы, но при этом все-таки узнаваемый, благодаря редким интервью, голос. Объявляется тихий час. Джин поспешил вперед. Он не знал, что заставило легенду Митрополиса появиться в его городе, но был бы последним человеком, кто выказал по этому поводу недовольство. Правда, видеть Супермена в обычной черной рубашке и брюках было немного неожиданно, но сомневаться в личности все равно не приходилось. Преступники же, заполнившие двор, тем временем переварили увиденное, и самые сообразительные поспешили побросать оружие, тут же укладываясь на землю. Но такими были не все, несколько, явно чем-то уже заправившихся, групп побороли сиюминутный ступор и с криками бросились вперед. Однако, самый яркий член Лиги Справедливости сегодня был явно не настроен миндальничать. Фигура мужчины смазалась, и самые буйные дружно повалились на землю, или в полном отрубе, или в хорошем нокдауне. Уже откровенно бегущий вперед Гордон быстро замахал своим людям руками, чтобы не теряли время и вязали деморализованную толпу, а сам стал звать зависшую в паре десятков метров над землей фигуру. Супергерой его заметил и плавно, хоть и весьма быстро спустился. «Большое спасибо за помощь, Супермен», — начал комиссар, но тут заметил первые отличия помимо одежды. Лицо было тем же самым, что регулярно мелькало в новостях, вот только заметно моложе. Кожа тоже была другой, совсем бледной, почти серой. И глаза. В принципе, он мог ошибаться, но у Супермена глаза, вроде, были голубыми, а здесь они были почти черными. «Что с тобой случилось?» «Здравствуйте, комиссар Гордон», — поприветствовал его собеседник. «Прежде всего, я не Супермен, я его родственник, дальний, Но реплика Джима осталась недосказанной, так как в этот момент из расположенных во дворе динамиков донесся сперва скрип включения, а затем и противный, звонкий смех, не узнать который комиссар не мог физически. Раз-два, раз-два, леди и джентльмены, сейчас вы являетесь зрителями, а возможно и участниками в нашем маленьком и уютном шоу. Надеюсь, вам не нужно говорить, кто стал спонсором всего этого и без кого оно не получилось бы. Да, без всеми известного меня. Ха-ха-ха, без Джокера. Сейчас у нас играют две стороны. Первая должна выбраться из Аркхема, как можно дальше и как можно ярче, а вторая, хе-хе, вторая должна освободить этих бедняжек-докторов, которых я нашел здесь совсем беззащитными. Быть может, они хотят нам что-нибудь сказать? Помогите нам, этот больной псих. Резкий звук удара прервал вопль заложницы, а ведущий продолжил говорить дальше. Нет-нет-нет, дорогуша, не обзываемся. Что ж, возможно, кто-нибудь захочет спасти этих бедных и напуганных людей. Возможно, это будет кто-нибудь в костюме большой летучей мыши. Ха-ха-ха. Слышишь меня, Бетс? Я знаю, что слышишь. Эти люди умрут, если ты не спасешь их прямо сейчас. Что? Хм. Ладно, возможно, тебе понадобится для этого время. Как насчет 10 минут? Да, отлично. 10 минут, Бэтмен. Тик-так. Часики тикают. После чего голос замолк, а по всем колонкам раздавалось монотонное тиканье часов. «Чертов псих!» – выплюнул Гордон, внутренне трясясь от злости. «Я займусь», – произнес родственник Супермена и в тот же миг исчез. «Очень на тебя надеюсь, парень», – пробормотал в пустоту мужчина. Людей едва хватало на то, чтобы начать упаковывать заключенных во дворе, а требовалось еще освободить несколько зданий, где, наверняка, тоже хватает заложников и психопатов. Александр Редгрив. Так вот, значит, кто стоит за всем этим хаосом. Теперь я определенно знал, на ком можно сорвать злость за все последние события. Мог бы догадаться и сам, что без этого психопата здесь никак не могло обойтись. Значит, сейчас он ожидает Бэтмена. Как жаль, что дождется он совсем не его. Источник голоса обнаружить было проще простого, где как не из радиорубки. В этой комнате чувствовались как минимум две дюжины людей, большая часть из которых была связана. Как видимо, это были заложники. Рядом с ними ходили четверо вооруженных людей, еще двое охраняли выход и один сидел сейчас рядом с заложниками и нес какой-то малосвязный бред о собственном величии. Несложно догадаться, что именно он и был тем самым Джокером, человеком, смертником. Много ли времени ушло на то, чтобы попасть туда? Ну, чисто по моим ощущениям, секунд 40. Летел я отнюдь не сквозь стены, да и двери предпочитал именно открывать. А вот для окружающего мира, сомневаюсь, что накапала даже одна секунда. Так что, можно сказать, я буквально телепортировался посреди бугаев охраны, раздав каждому из зэков по сильному толчку, который должен был впечатать их в стены. Так все и получилось. Одновременно 6 вооруженных заключенных разлетелись по сторонам, подобно тряпичным куклам. А сам я оказался перед сидящим ко мне спиной Джокером. Тот сразу же развернулся и, наведя на меня пистолет, внимательно всмотрелся в мое лицо. Я, в общем, сделал то же самое, кроме пистолета. Гражданин был одет, в целом, именно так, как я себе и представлял. Фиолетовый костюм в полоску, зеленая рубашка под ним и галстук. Ко всему прочему, у него и правда были зеленые волосы, белая кожа и раскрашенные красной помадой губы. «Ха, ты еще кто?» Не узнав меня, спросил бледнолицый. «Я ждал совсем не тебя. Хотя, раз ты оказался здесь первым, то, наверное, я могу поиграть и с тобой». С широкой улыбкой закончил этот безумец. Казалось, его совершенно не волнует то, что я только что, менее чем за секунду, вывел из строя его помощников. Хотя всего этого он и не видел, находясь к ним спиной, но все же, такая самоуверенность изрядно раздражает. «Да, я демонстративно обернулся, рассматривая всех его недавних сообщников. Ты в этом уверен, Хаэм?» Кажется, на мгновение это заставило клоуна задуматься. «Не думай, что все будет так просто. Для этих игр не нужна грубая сила, хе-хе, поверь мне. Верить тебе? Из чего бы мне следовало верить тебе? Наверняка, самым разумным решением было бы сразу упаковать его, не вступая в диалоги, но я хотел составить свое мнение. Слишком уж отличался образ Джокера в разных экранизациях, от вполне безобидного сумасшедшего, которому весь интерес – веселящий газ распылить, тортиками покидаться и мыша, как-нибудь, особенно заковыристо потроллить, до полного отморозка, которому только адского клоуна из фильма «Спаун» подменять. Судя по ядерной бомбе и прочим, уже собранным мной, данным, именно этот экземпляр был ближе именно ко второму образу, но удостовериться лично не мешало. О, хотя я и не успел отсюда уйти, Но, видишь ли, у меня есть серьезный козырь. Оскалившись в хищной улыбке, Джокер вытянул перед собой вторую руку, в которой виднелось какое-то устройство. Знаешь ли, вся эта комната заминирована, а единственный детонатор сейчас находится у меня в руках и стоит мне только отпустить эту кнопку, как все здесь взлетит на воздух. Ну как тебе? То есть, ты взорвешь эту комнату вместе с собой? Мне бы не хотелось переходить сразу к финалу, хе, но раз уж того требует игра, то почему бы и нет? Мир привычно замедлился, и я внимательно изучил все электронные шумы в и около помещения. Бомбы действительно обнаружились, целых 3. Причем, вполне себе, фабричной сборки. Где и как он их нашел в тюрьме, оставалось загадкой, хотя склад вещдоков давал некие намеки на ответ. В любом случае, опасные коробочки я отнес на пустой край острова и только потом вернулся в комнату и, аккуратно забрав детонатор, встал на то же место, где и стоял ранее. Хо, когда ты? Клоун сразу же заметил изменения в положении руки. Я очень-очень быстрый. Вот как, да, Джокер, кажется, даже обрадовался такому повороту. Но вот в чем дело, я вижу тебя насквозь. Хе-хе, ты определенно считаешь, что ты здесь самый умный, раз способен на такие фокусы. Но я расскажу тебе, кто ты. Гора мышц, не способная увидеть ничего дальше своего носа. У тебя нет никакого вкуса. Кто ты без своих способностей? Обычная, серая посредственность. Вот что я тебе скажу. Зеленоволосый приторно оскалился и подался вперед. Получил все задарма и теперь мнишь себя крутым парнем. Ты скучный. Даже костюм себе не смог подобрать. Ну что это за второсортный наряд? Словно с рождественской распродажи прошлого века. Безвкусица. И как у тебя с девушками? Держу пари, очень грустно. Небось, при таких-то скоростях, тот еще скорострел. Ха-ха-ха-ха. Такое ощущение, что тебе очень сильно нравится слушать самого себя. Да, может быть, может быть. С ухмылкой ответил клоун и оглянулся по сторонам. Хорошо, ты победил. Я пойман. Что же будешь делать дальше? Посадишь меня в тюрьму? Оглянись вокруг, мы уже здесь. Видишь ли, в чем дело? Предварительно осмотрев, опускаю кнопку детонатора, слыша, как вдалеке раздался взрыв. Не особенно сильный, думаю, даже рыбу у берега не оглушило. Похоже, ты неправильно понял всю эту ситуацию. Ты меня совсем не знаешь, но подумал, что я обычный костюмированный герой, который бегает по городу в поисках злодеев и сдает их правосудию. Но ты ошибся. Мне абсолютно плевать и на костюмы, и на броски эмблемы. Да и на местные законы плевать, я делаю то, что хочу и считаю правильным, не больше и не меньше. Ты, своей выходкой, испортил мне хороший вечер, и только по этой причине я здесь. Ха, ну тогда получай, хохотнул клоун и выстрелил из подмышки себе за спину, точно в сторону притихшей группы заложников. Разумеется, он не попал, не зная моей скорости он сыграл ва-банк и проиграл, и теперь пришла моя очередь. Пока я ловил пулю, клоун уже начал разворачиваться для того, чтобы убежать, а потому мой удар он получил в свой правый бок и с завидной скоростью отлетел прямиком на радиоаппаратуру. При приземлении я отчетливо слышал, как хрустят его кости. Много костей. И все-таки, несмотря на это, он оставался жив, хотя и был уже без сознания. Да чего же живучий гад, прямо как таракан. Тут же у меня мелькнула мысль о том, чтобы добить его уже наверняка, но приложив усилие, я все же отогнал ее. Оглядев заложников, что все это время смотрели на нас почти не трепыхаясь, я опять ускорился и развязал их. Вот и все, заложники освобождены, и прямо у их ног лежит виновник всего этого безумия, творящегося здесь. Нужно ли еще что-то делать? Пожалуй, нет. Пусть судьбу этого выскочки решают его же жертвы. На разговоры с ними времени не оказалось, из главного здания доносились крики о помощи. А как говорится, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Раз вписался, то надо уже идти до конца. Моего первого визита удостоился один из кабинетов рядом с библиотекой, из которого доносился просто невероятный женский вопль. В этот раз я решил не заморачиваться и сделал проход прямиком через стену, но от увиденного чуть сам не заверещал, как девчонка. В темном кабинете за столом пряталась женщина во врачебном халате и с ужасом глядела на приближающегося к ней заключенного. Вот только сам этот заключенный был словно из самого трешевого фильма ужасов 80-х. Он полностью состоял из тараканов, самых, блин, настоящих тараканов. От увиденной картины я, не задумываясь, набрал в легкие воздуха и испепелил эту хрень вместе со стеной и мебелью, стоящей позади, на чистых инстинктах еще до того, как он успел обернуться на шум. Еще пару секунд я просто таращился на то место, где стоял эта неха, и соображал, какого черта тут такие водятся. Да еще и эта дрянь была в оранжевой форме. Помотав головой, стараясь избавиться от образа, перевел взгляд на всхлипывающую докторшу, которая сейчас смотрела большими глазищами на меня, а потом неожиданно вскочила с места и быстро вцепилась в меня и, словно боясь отпустить вперемешку с плачем, начала быстро повторять: «Спасибо, спасибо, спасибо». Я даже немного опешил от этих ее действий, но похоже, что в таких ситуациях мозги работают иначе, и можно только догадываться, что она уже успела себе представить, когда увидела это существо. Дальше действовать пришлось быстро, но уже без испепеления. Докторшу и еще несколько встреченных мной людей я вынес к полиции, уже крепко занявшей двор, но кое-где успеть не удалось. Вернее, я опоздал изначально, да и будем уж откровенны, слишком долго тормозил, тратя время на разборки с отрядом самоубийцы, душевные терзания перед помощью полиции. Впрочем, кого-то наверняка убили еще до того, как меня вызвала Барбара. Черт тебя подери, Алекс, апа. Я уже и не ждал этого, если честно, но раз сама идет на контакт, то отказывать не буду. Северная сторона, рядом с черным входом. Я вышел из суперскорости как раз вовремя и откинул от Фрост какого-то лысого здоровяка, который явно имел совсем недобрые намерения. Оглядев еще раз ее и местность вокруг, я нахмурился. Трое замороженных мертвецов в характерной оранжевой форме заключенных валялись совсем неподалеку. Правда, один, кажется, все еще был жив, но сердце его билось крайне медленно. Вид у девушки тоже далек от того, что было раньше. Кое-где виднелись ушибы и порезы, грязная и в нескольких местах порванная одежда, да и целом усталость была очевидна. Я даже потерял часть той злобы, которую все еще питал по отношению к ней и ее товарищам. Вау! Сначала было удивилась Фрост моему появлению, но быстро пришла в себя. Не ожидала, что ты и правда так просто появишься. Так уж получилось, что я держу обещание. Ну, у тебя и видок, покачав головой, сказал я. Ты как вообще? Цела? Да, цела. Тупые ублюдки. На последних словах она подошла к лежащим зэкам и со злобой пнула одного из них несколько раз. Понятно, судя по всему, Фрост действительно натерпелась за то время, пока я ее не видел, хотя вроде и был почти постоянно в ускорении. Кстати, забыл спросить, как вы избавились от бомб, а как ты об этом узнал? Я молча пожал плечами, оставив додумывать причину моей информированности самой. Нам повезло, ты оказался прав, Энигма знал, как снять этот поводок, именно поэтому Уоллер решила его убрать, все же ответила преступница. И все-таки как, тебе когда-нибудь в голове прикладывали несколько электродов и проводили шокотерапию без анестезии? В каком смысле? В прямом, с кривой ухмылкой посмотрела мне в глаза Луиза. Нет, но меня жгли магическим пламенем. Это считается? Ладно, хмыкнула девушка. Здесь было что-то в этом роде, после чего от бомб не осталось и следа. Весело. Правда, тебе не кажется, что все же это было как-то слишком просто? Не скажи, возразила девушка, загадочник немало времени провел перед этим, настраивая оборудование в медблоке. Ну а теперь, может, хватит вопросов? Последний. Почему решили разделиться? Серьезно, ты же вроде догадливый, может, сам подумаешь? Устало ответила Фрост. Ладно, можешь не отвечать. Скорее всего, боялись попасться. Все же группой обнаружить их шанс выше. Да и если они попадутся в руки копов, то загребущие руки Аманды Уоллер дернут за несколько ниточек, и ребята просто-напросто исчезнут. К тому же, возможно, каждый из них думал, что убраться в одиночку будет проще. Ну так что, может, свалим уже наконец отсюда? А? Погоди, надо подумать. Какое еще подумать? Чуть ли не зашипела девушка. Времени у нас в обрез, а здесь скоро уже будет вся полиция Готэма. Луиза, добавляю в голос холодных ноток, я знаю о полиции. Девушка скрипнула зубами, но паниковать и дергать меня перестала. А вот я задумался, разумеется, ускорившись. Совершенно ясно, что просто отнеси ее в Готэм нельзя, если поднятая на уши полиция не заметет. Все-таки у девушки очень приметная внешность, то уж Уоллер точно направит сюда кого-то из своих ищеек, а это совсем не тот уровень, против которого может играть одиночка в чужом городе, и с, по сути, далеко не самыми выдающимися силами. Дипшот, например, который сейчас внимательно следит за нами в Аан с той вышки охраны, скрыться еще может. Паук, тихо, мирно, уже почти переплывший половину расстояния от острова до большой земли, не попавшись ни одному патрульному катеру, тоже опасений не вызывает. Харли Квинн, ХММ, а что она делает в ботаническом саду? Ну же, ну помоги мне, чего тебе стоит? Голос блондинки, судя по звуковой карте места, нарезающий в припрыжку круги вокруг второй женской фигуры, сидящий, притянув колени к лицу в окружении множества ветвей. «Меня все устраивает», — отозвался другой голос, не так давно посылавший родов со своей территории. «Мне осталось сидеть 2 месяца, и я выйду полностью чистой перед законом. Но, Айви, как ты не понимаешь, меня же убьют. Эта безумная Уоллер уже запихивала мне в шею бомбу, представляешь, бомбу. Если меня поймают, мне конец. Ах да, они же, вроде как, с ядовитым плющом подруги». «Точно, вспомнил. Но это их дело, хотя на зеленую леди я бы посмотрел. Впрочем, сейчас не время. Кто остался? Бумеранг? Ха! Уже скручен полицией и проклинает Лаутона. А Эдвард Нигма? Вот это я понимаю, красавец!» Вернулся в свою камеру и преспокойненько развалился на койке, начав читать книгу. Но шутки шутками, а с местом, куда нести Фрост, решать надо. Когда я только с ней встретился, то хоть и без особой конкретики, но речь шла о постоянной защите, в Готэме же ее не обеспечишь, да и создавать под носом у Бэтмена и моих очаровательных подруг собственную организованную преступную группировку как-то неприлично и вредно для здоровья. Группа же мне, черт побери, действительно нужна, надоело быть на побегушках у всех подряд, а у меня только это и получается, хоть ты тресни. Следовательно, нужно что-то оригинальное. МММ, Канада, английский язык, мало населения, много пустующих территорий и относительно близко, однако уже вне юрисдикции США. Пожалуй, подойдет. А что насчет тебя? Я повернулся в сторону наблюдательной вышки. Секунду спустя из укрытия показался Дикшет. Спрятав оружие, мужчина спустился по лестнице и подошел к нам. Лаутон, какого черта ты там делал? Это очевидно, не поворачиваясь, ответил он Луизе, а потом обратился ко мне. Я правильно понял, что вы можете вывести нас отсюда? Да, вопрос лишь в том, сойдемся ли мы в цене. У меня скопилось приличное состояние, заметил киллер. Мне не нужны деньги, качнул головой я. Меня интересуют ресурсы, Флойд вскинул бровь. Луиза просто изобразила полное непонимание на лице. Обстановка у нас не для политесов, поэтому скажу прямо, мне нужна своя команда. Что-то вроде Лиги Справедливости, но наоборот. Спросил мужчина, никак внешне не проявляя своих чувств. Нет, просто команда тех, на кого можно положиться. Я не собираюсь впадать в маразм вроде захвата вселенной, или строить из себя доброго самаритянина с нимбом над головой. Все, что мне нужно, это надежный тыл, на случай, если кто-то из впавших в эти крайности попытается меня использовать или устранить. Время одиночек прошло, вы это на собственной шкуре испытали, став пешками самовлюбленной дуры, всего лишь сидящей в высоком чиновничьем кресле. Каждый из вас мог сыграть в боулинг ее головой, но у нее за спиной была система и организация, и вас поймали во всех позах, не спрашивая фамилии, грубо, конечно, но только так сейчас и надо. Со мной то же самое, я вполне способен победить в бою даже Супермена, но против всей лиги даже пробовать выходить не стану, и это лишь самый очевидный пример. Накидать таких можно с десяток. Говоришь ты правильно, после небольшой паузы, признал Дикшет, но настоящей команде нужно доверие, а между нами его нет, и заслужить его крайне сложно. Я знаю. Поэтому сделаем так, если я выведу вас отсюда, будете должны мне лично. Скажем, я на секунду задумался, 3 услуги, а потом сами решайте, нужна ли вам дружба с таким, как я. Согласны? Оба мои собеседника задумались, но первой все же решила киллер Фрост. Я согласна. Мы оба перевели взгляд на Лаутона, и тот, ничуть не изменившись в лице, кивнул. Я тоже. Отлично, когда вы мне понадобитесь, я вас найду. А теперь, куда вас доставить? Если вариантов нет, могу предложить Канаду. Меня вполне устроит пригород Готэма, не обманул моих ожиданий Флойд. Наверняка у него куча заначек и убежищ по всей стране. Канада, звучит неплохо, сообщила девушка. Только как мы отсюда выберемся? У тебя катер или вертолет, или еще какая-нибудь штука? С любопытством спросила Луиза. Что-то вроде этого, широко улыбнулся я. Утро следующего дня. Молодая симпатичная рыжеволосая женщина, одетая в темный брючный костюм, вещала с экрана телевизора. Это Вики Вейл с репортажем на Готхам Невса в вчерашних массовых беспорядках в лечебнице Аркхем. Как нам стало известно из наших источников, в ходе беспорядков пострадало 35 работников учреждения, семь из которых считаются погибшими. Среди заключенных все еще идет подсчет убитых и раненых, но по последним данным более 60 получили ранения разной степени тяжести. Остальные данные все еще уточняются. Также было замечено появление нового супергероя, оказавшего помощь полиции. Более подробная информация все еще проясняется, в неофициальных кругах уже получившего прозвище ужаса Аркхема. Также полицией была отмечена помощь со стороны Бэтмена. Утром знаменитый миллиардер-филантроп Брюс Уэйн выступил с публичной речью, направленной к политикам города с предложением полностью переработать систему безопасности Аркхема по самым новейшим разработкам Уэйнтех, а также провести полную переаттестацию персонала и изменение системы мониторинга за заключенными. На этом пока все, оставайтесь на Gotham News и следите за подробностями с Вики Вейл. Я выключил телевизор. Вчера ночью, после того как я с ветерком доставил двух моих новых должников в места назначения и выделил им немного наличных, мы обговорили некоторые детали, которые, впрочем, были сейчас неважны и распрощались с Дидшотом. С Киллер Фрост, как и ожидалось, оказалось чуть сложнее. Она все же была обычной гражданской, пусть и со способностями, а без денег, документов, каких-либо вещей и прочих связей с прежней жизнью ей было однозначно тяжело. Если обменять валюту было делом пары секунд, то с номером в гостинице пришлось чуть-чуть повозиться, увы. Канаду я знал не лучше спутницы, но справился кое-как. После всего, что произошло в последние пару дней, это испытание вообще не смотрелось. На первое время я решил снять ей номер в приличном месте, благо денег у меня сейчас было достаточно. После чего мы поднялись вверх для того, чтобы обсудить дальнейшие перспективы сотрудничества. И когда мы уже зашли в шикарный номер в гостинице, то девушка буквально с порога набросилась на меня в порыве страсти, на что я очень даже позитивно отреагировал. Попутно срывая друг с друга одежду, мы неспешно проследовали в спальню. К счастью, всю оставшуюся ночь мы потратили далеко не на разговоры и только под утро умаившиеся, но довольная девушка наконец-то уснула. Я же, приняв душ и приготовив перекусить, сидел сейчас на кухне и как раз досматривал новости о вчерашних событиях. Интересно, но меня совершенно не напрягало их решение назвать меня каким-либо прозвищем. Более того, это было даже забавно. «Ужас Аркхема», — проговорил сам себе. «Нет, не так, ужас. Кто это?» «Это ужас. Ха. Ну, фантазеры. Ох и убьет меня Барбара». Глава 14. Как оказалось в итоге, Луиза тоже была далеко не подарком. Не сказал бы, что она была законченной стервой, скорее ожесточенной жизнью женщиной, уже давно ничего хорошего от этой жизни не ожидающей. При общении, у меня вообще возникло четкое ощущение, что все ее поведение, холодность, циничность, показательная жестокость, все это, сложная маска, для защиты от мира. Кстати, совершенно неудивительно, учитывая в каких кругах она крутилась последние годы. Вот только от того, что это была маска, хотя я не специалист и гарантировать не могу, но даже если, то легче от этого не становилось, уж очень она с ней срослась. Раньше Луиза Линкольн была вполне себе успешным ученым-физиком, не титаном от науки, гением или всемирно известным специалистом, а, так сказать, ремесленником, на которого иные титаны и гении спихивают всю побочную текучку. Работа как работа, не хуже других, да и оплачиваемая вполне прилично. А потом, в один прекрасный момент, начались проблемы, как это часто бывает от малого к большему, да и не столько у нее лично, сколько у фирмы. Подробно мне, само собой, душу никто не изливал, но из лаконичных ответов и тех фактов, что я откопал в сети, складывалась именно такая картина. Долго ли, коротко ли, но в один из пиков черной полосы, когда уже все, считай, развалилось, упрямой женщине повезло повторить чужой эксперимент. Как уж она это сделала, бог весть, но результатом стало приобретение ее нынешних сил. Вот только ни лабораторию, ни ситуацию с работой это не спасло, скорее уж усугубило, как я думаю, так как сомнительно, что обретение сверхсил прошло без эксцессов. А дальше, то ли сама Луиза закусила удила в порыве чувств, ведь маска маской, но на пустом месте она ведь не появляется, должны быть какие-то предпосылки в характере. То ли жизнь так сложилась и рядом не оказалось дяди Бена с его знаменитым «великая сила, великая ответственность», а скорее все вместе, но кончилось все ограблением банка и членством в отряде самоубийц. К слову, личное кладбище у нее уже было довольно обширным, так-то. Вот и задумаешься, волей-неволей, правильно ли я поступил, когда помог ей выбраться из Готэма. По сути, то я сам действовал на волне эмоций, да и жизнь так сложилась. Ирония судьбы, чтоб ее, ведь не напорись я тогда на титанов, ни о чем таком и не задумался бы. Да, впрочем, сделанного не воротишь и не стоит рефлексировать, ведь все это я и раньше понимал, просто не хотел себе признаваться. Понимал, кого решил завербовать и был с этим внутренне согласен. Не с дуру полез обниматься и дружбу предлагать, а читал, думал и анализировал. А раз так, то и нечего сейчас нюни распускать. Расстались мы вполне довольные друг другом, Луизе следовало поскорее обживаться на новом месте, мне же, надо было хорошенько подумать. Привычно ускорившись, я даже и не заметил, как вышел за пределы атмосферы и завис, разглядывая огромный голубой шар планеты. Теперь даже смешно становится вспоминать, как за мной гнались перехватчики и как топорно я раньше использовал силы. Сейчас-то уже наловчился, а раньше, ну, натуральный танцор, вышедший на сцену с отсиженными до полного нестояния ногами. И все же, последнее время, я решал проблемы исключительно по мере их поступления и как-то, даже не результаты, а сам процесс с меня совсем не радует. Вывод, вроде бы, сделан правильный, не хочешь быть пешкой, который вертит все, кому не лень, хватит сидеть на попе ровно, ожидая очередного пинка судьбы и начиная пахать уже конкретно на собственное благо. Цель поставлена, теперь бы понять, как ее достигнуть. Итак, дано. В плюсах у нас суперсилы, обрывочные знания о ряде заметных фигур этого мира и дружеские отношения с парочкой весьма непростых девушек, которые мне уже активно помогают. Может и еще что-то, но сейчас не соображу. В минусах, я иждивенец, сидящий на шее у тех самых девушек, у меня нет даже собственного дома, нет финансовых возможностей для достижения цели, нет необходимых знаний, опыта, авторитета. Опять же, не уверен, что перечислил все, но на первое время и этого хватит с избытком. Поскольку слонов следует кушать маленькими кусочками, начнем-ка мы с самого простого. Деньги. Особого ума у меня нет, связи нет, выдающимися знаниями тоже не блещем, но есть суперсилы, очень немаленькие суперсилы, следовательно, опираться в решении задачи надо на них. Вопрос, где можно силой достать много денег, при этом не вступая в конфронтацию с властями и супергероями? Ответ, у тех, кто сам находится в конфронтации с властями и супергероями. Мафия, она, родимая. Риск, лично для меня, минимальный. Мои близкие, ха, да Бэтгёрл, канарейка и затоннасами любой синдикат в бараний рог свернут. Таким образом, вариант можно считать рабочим. Кстати о затонне, я же пропустил вчерашнее занятие. Явился, прогульщик, поприветствовала меня волшебница, с хитрой улыбкой. Выступление только закончилось и одета она была в темную брючную жилетку, белую рубашку с бабочкой и короткие шортики, на руках у красавицы сидели белые перчатки. Нельзя было не отметить, что все это смотрелось на ней очень соблазнительно. Ух, виноват, покаянно роняю голову, у нас готами черти что творилось. Да, я уже слышала, девушка небрежно скинула перчатки на столик. Даже как-то странно, что у вас такое там слишком часто бывает. Ну как часто, задумался я, пока я там живу, такое произошло впервые. Успеешь еще привыкнуть, хмыкнула волшебница, значит про тебя говорят в новостях, отчасти, пожимаю плечами. Все равно больше там никого не было, да и Лига не спешила на помощь. Даже странно как-то, веришь или нет, но я о произошедшем узнала только когда уже все закончилось. К тому же, я слышала, Бэтмен не любит, когда кто-то заходит на его территорию. А ну да, тут не поспоришь, припомнил я нашу встречу. К тому же, действительно, до самого последнего момента ситуацию можно было назвать находящейся под контролем. Бомбу нашли, унесли из города. А бунт в Аркхеме случился, когда Брюс был занят и далеко, задавил же я его тоже быстро, никаких причин Лиги срываться и нестись на помощь не было. О, ты с ним встречался, оживилась Затонна, явно уловив что-то в моей реплике. Да, пересеклись, хмыкаю, невольно тоже расплываясь в улыбке. Ну и как он тебе, даже не знаю. С одной стороны меня восхищает, как тонко и небрежно он припахал меня решать свои проблемы, но с другой... Так хочется дать ему за это в морду. Ха-ха-ха, весело рассмеялась девушка. Да ты точно встречался с Бэтменом. Волшебница утерла глаза. Не поверишь, у меня при первой встрече с ним было то же самое чувство. Расскажешь, может быть, опять хитро усмехнулась брюнетка. Но ты первый, как вам будет угодно, миледи, отвешиваю шутливый поклон. примерно полтора часа спустя. Вот так мы с ним и познакомились, завершила рассказ Затанна и отправила в рот очередную конфету из тех, что я принес, вымаливая прощение. Кстати, ты у нас теперь получается уже Саркхема? О, нет, только этого не надо. Ладно, я постарался всем своим видом показать, насколько мне противно данное прозвище. А что, мне ужасно интересно, чем оно тебе не понравилось? С ухмылкой продолжила издеваться надо мной девушка. Мне на секунду показалось, что глаз задергался. Ты серьезно? Ладно, тихонько хихикая ответила собеседница. Ужасно, конечно, что ты не можешь ответить, но ничего с этим не поделаешь. Зи, завязывай. Правда. Эфф, ну ты и зануда. С показной досадой надулась Магесса. Сама такая. Дальнейший разговор пошел в такой же незамысловатой дружеской обстановке, что было вполне себе неплохо. Также в беседе всплыло то, что через неделю Затанне придется на некоторое время исчезнуть, из-за чего наши занятия вынужденно прервутся. Гастроли в Нью-Йорке у нее заканчивались и того раньше, сегодня было предпоследнее выступление. Но меня тут же обнадежили, пообещав выдать несколько новых книг, по поводу которых она, к тому же, хотела бы узнать мое мнение. После чего мы, все-таки, перешли непосредственно к уроку. Пару дней спустя, наконец, публично огласили списки жертв в ходе столкновения у Аркхема. Следует отметить, что список был довольно обширным, но разве кого теперь это волнует? Так мне удалось выяснить, что Джокер все-таки пережил ту ночь, но находился сейчас в глубокой коме, практически без какой-либо надежды на восстановление. Странно, конечно, что освободившиеся заложники не добили этого психопата, прямо тогда, слишком уж у них взгляды были кровожадные, но не мне их судить. Тем более, что творился там тот еще бардак. Никого из отряда самоубийц, кроме бумерангов, ту ночь так и не поймали. И если с пауком все было относительно понятно, то каким именно образом оттуда выбралась Харли, для меня осталось загадкой. То есть ясно, что ее уговоры ядовитого плюща все-таки могли возыметь некий положительный эффект, но как им это удалось, все равно не понимаю. Саму блондинку я нашел быстро, сидела она в неприметном домике, затерянном на небольшом болоте в пригороде Готэма. Обилие растений, буквально опутавших дом, на помощь плюща намекали очень выразительно, но сама зеленая леди, при этом, Аркхем не покидала. Вот такая загадочная ситуация. Предложение Брюса Уэйна об усилении мер безопасности в лечебнице сейчас находилось на открытом рассмотрении у местных властей, хотя, по моему скромному мнению и судя по творящейся в новостях шумихе, можно было смело предположить, что оно будет принято в самое ближайшее время. Киллер Фрост, вроде бы, успешно расположилась в Канаде и неприятностей тамошним властям пока не доставляла. Дипшот неторопливо двигался на юг страны, по ходу дела обогащая меня просто массой ценнейших знаний, начиная от методов маскировки и заканчивая картиной коридоров преступного мира. Одно только наблюдение за тем, как он работает, уже стоило оказанной ему помощи. Что касается меня, то несколько последующих дней я активно носился по стране. Грабь награбленное — лозунг, безусловно, хороший, но прежде чем грабить, нужно еще знать где. Нельзя просто ворваться в дом к какому-нибудь пингвину и начать его трясти, вернее можно, но тогда условие, не вступая в конфронтацию с властями, не выполняется, так как подобные боссы, сплошь и рядом, респектабельные и законопослушные граждане. Кроме того, часто предпочитают держать свои активы на банковских счетах, а не наличными, и это тоже проблема. И все же, постепенно план действий обретал четкие черты. Кстати, я, пожалуй, начал понимать, что заставляет супергероев каждый день надевать на себя костюм, и как их не утомляет этот тяжелый труд. Причем это касается как самых способных, так и идиотов с подражателями, коих всегда хватало на улицах городов этого мира, и практически все они несли больше угрозы, нежели пользы. Те ощущения, что я испытал во время своих выкрутасов в Аркхеме, чувство силы и власти, плюс добавить сюда полную уверенность в собственной правоте и запредельное количество адреналина в крови, или что там его заменяет в криптонском организме, все это определенно могло вызывать сильное привыкание. Испытав это самостоятельно, как-то уже и увлечение Барбары осуждать сложно. Она, кстати, вернулась уже на третий день после означенных событий и сразу при встрече начала издеваться. «О, кто это у нас здесь? Неужели это тот самый ужас, летящий на крыльях ночи?» С ухмылкой встретила меня девушка. Честное слово, женщины, во время сна, телепатически связываются друг с другом и строят козни против нас. И ты туда же, убито закатываю глаза. И, кстати, привет. Ага, привет. И что тебе не нравится? Все так же улыбаясь, приподняла бровь рыжая. Ты же теперь звезда. Столько разговоров про тебя, ух, да я уже понял, что можно вешаться. Вот ведь повезло, вздыхаю. О чем хоть говорят? А, не волнуйся, махнула рукой Барбара. Ничего серьезного, ни фото, ни видео снять не удалось. Заложников, конечно, расспросили, но те толком ничего и не поняли. Полицейские правда видели, но они здесь не из разговорчивых. Известно лишь, что ты внешне чем-то похож на Супермена. Пошумят, конечно, немного, да все типа дискутируют, как раз до следующего нападения злодея или нового героя. Сейчас это не редкость. Другое дело, как отреагируют власти и политики. Сам понимаешь, еще один сверхсильный метачеловек их не обрадует. Но вряд ли они смогут с этим что-то сделать. Это было так. Любили здесь всю эту супергеройскую тематику. Да и в особенности появление новых суперов. А ведь у некоторых здесь даже фан-клубы есть. Потрещат на форумах, попишут немного в своих блогах и прочих средствах распространения слухов. Поэтому, скорее всего, будет больше выдумок, нежели какой-то достоверной информации. Кстати, слышала от отца о тебе. Чуть тише сказала рыжая и подошла ко мне, спасибо, что помог ему, и чмокнула в щеку. Да, ни за что, все еще обдумывая ситуацию, просто киваю. О чем задумался? Чуть наклонилась девушка, словно заглядывая мне в лицо. Учитывая, что она была заметно ниже меня, смотрелась мило. Хм, да вот думаю, а не захочет ли сам Супермен поглядеть на причину этого слуха? Мне бы, например, было интересно поглядеть на того, кто так похож на меня внешностью, да еще и имеет подозрительно схожие способности. Не знаю, мне сложно догадаться, что на уме у Супермена, потому что, ну, он же Супермен. Активно жестикулируя, напомнила мне рыжая. Сам понимаешь, сложно представить, о чем он думает. Я с трудом удержался, чтобы не вскинуть скептически бровь, учитывая, что у меня имелась значительная часть памяти оного субъекта, чем-то сложным задача мне не казалась, но буду корчить рожи, обидеться. А ты встречала его раньше, однажды, и как, да никак, пожала плечами Барбара, сложно сказать что-нибудь дельное, если я видела его буквально минуту, хмм, а ведь она чуток фальшивит, или что-то недоговаривает. С чего бы, хотя, если подумать, что-то такое было в мультфильмах про ее дружбу с кузиной Кларка, Супергерл, может, в этом дело, тогда понятно. Ладно, буду надеяться, что все обойдется. Ага, немного оптимизма тебе не повредит, а то ты какой-то хмурый. И вовсе нет, у меня просто такая фактура лица. Улыбнулся я, отгоняя гнетущие мысли. Кстати, может, сходим сейчас куда-нибудь перекусим? А, извини, я сейчас не могу. Как-то замявшись, ответила супергероиня. Что-то случилось? Ну, у меня, вроде как, скоро свидание, чуть смущенно ответила рыжая. Внутри меня что-то шевельнулось. Я буквально спинным мозгом ощутил, что мне хочется узнать буквально все о том, кто это такой смелый пригласил ее на свидание. А воображение уже рисовало их встречу и последующее времяпрепровождение, которое, даже в сильно абстрактном виде, мне определенно не нравилось. Ох-ох-ох, да вы, батенька, взревновали. Да-да, не спорьте. Все признаки, как говорится, налицо. А что вы, собственно, хотели, любезнейший? В лучах славы явится предсветлые очи, весь такой красивый, могучий и пафосный, и, подхватив восторженную девушку на руки, понести на свидание? Себе то признаться можете, хотели, вот только навидалась она таких пафосных еще с, когда она там надела костюм первый раз, в старших классах школы, или все-таки уже на первых курсах вуза. В общем, лет 5 уже точно среди них обретается, и вы тут далеко не самый импозантный типаж. Внутренний монолог слегка охладил поднявшееся чувство, и я, с некоторым усилием, вышел из ускорения, куда совершенно непроизвольно вошел. Хорошая все-таки привычка, чтобы держать лицо. И кто же этот герой? Улыбаясь, вскидываю брови. Мы познакомились, когда я еще была в Метрополисе. Он так же, как и я, был там по делам и слово за слово. Понятно, кивнул я, хотя держать улыбку уже приходилось совсем без намека на какую-то радость внутри. Тогда ничего не поделаешь, желаю удачно отдохнуть. Ага, спасибо, тогда до встречи. Ну да, ну да. Разговор как-то быстро увял, и через несколько минут Барбара собралась, и мы прошли вдвоем к выходу, где и разошлись в разные стороны. Остановившись на мгновение, Я обернулся и увидел, как медленно удалялась девушка. Ее идеальная фигура сейчас казалась еще лучше, чем прежде, а ее длинные рыжие волосы так красиво смотрелись на этом. Мда, хватит сопли размазывать. Думать нужно головой. И все же, мне очень сильно хотелось, чтобы этот парень ей не понравился. А вообще мне стало банально завидно. Мои одноразовые встречи были, конечно, интересными, но далеко не тем, чего бы мне действительно хотелось. Проблема, блин. Со всех тех событий прошла неделя. Затана, как и обещала, исчезла, оставив мне стопочку почтенного вида литературы. С умением контролировать температуру тела наметился существенный прогресс. Оказалось, что могу я ее не только увеличивать, но и уменьшать, вплоть до сильно отрицательных температур, совершенно не теряя подвижности и гибкости. Как это было возможно с точки зрения физики оставалось загадкой, но на фоне прочих сверхсил, мягко говоря, не впечатляло. До уровня Killer Frost, способный заморозить объект за считанные секунды, одним прикосновением, мне, впрочем, было еще далеко. Приходилось долго концентрироваться и вводить себя в нужное состояние, но главное сам принцип я понял, а дальше была надежда отработать навыки до автоматизма, и за все это следовало благодарить именно волшебницу. Так уж получилось, что у нас сложились хоть и теплые, но скорее приятельские отношения. Она была интересным и крайне разносторонним человеком, поэтому даже обычный разговор с ней был очень увлекательным. А если к этому прибавить и ее сногсшибательную внешность, то возникал очевидный вопрос, почему я туплю? Сложный вопрос, на который у меня не было ответа. Вернее, не так, я очень старательно пытался не тупить, но нужный эффект, увы, не достигался. Размышляя трезво, вывод получался только один, именно Затана держит дистанцию. То ли я ее не привлекал в этом плане, то ли по еще какой причине, но все мои намеки игнорировались, и это было очень грустно. С Bad Girl мы тоже, с той нашей встречи, так больше и не виделись. Несмотря на то, что ее свидание как-то не сложилось, она совершенно внезапно поехала навестить своего старого друга, Дика Грейсона. Что-то там у него случилось, на что ему нужна была помощь Барбары. Дик Грейсон, он же Найтвинг, еще один член Бэт-семейства. Пусть лично с ним я не знаком, но парочку историй про него слышал. Разумеется, только про его гражданскую ипостась. Как я уже успел заметить, Бэт-герл своих не выдавала, точно так же, как не выдавала и меня, а я особо и не расспрашивал. Если честно, я так и не понял, какие именно отношения их связывают на данный момент, но держал свое любопытство при себе. На этом совершенно безрадостном фоне, как-то незаметно прошло возвращение Дины. Даже попытки канарейки меня со смаком потроллить, третья, они точно сговорились, прежних эмоций не вызвали. Хотя получалось у нее это не в пример лучше остальных, но и я был уже намного гибче на этой скользкой теме. Что поделать, меня окружают умные, способные и талантливые люди, а ведут себя иногда не лучше детей. Но на самом деле мне это даже нравилось. Было бы гораздо тяжелее общаться с ними, если бы они ходили вечно угрюмыми и серьезными. И все равно грустно. Неудивительно, что операция по отъему нечестно нажитых капиталов тоже прошла под лозунгом «Некогда мне лясы точить, злой я и угрюмый». В качестве жертвы я выбрал группу наркоторговцев в том же Нью-Йорке. Многомиллионный город потребляет много и быстро. Касается же эта истина далеко не только законных товаров. Наслушаться в процессе подготовки пришлось всякого и далеко не самого приятного, но спортивная сумка, полная зелененьких американских президентов крупного номинала, того стоила. На первое время мне должно хватить, а там посмотрим. Следующим этапом стала жилплощадь. Пусть мне и нравилось мое нынешнее место, но все же оно было не моим, а любому гостеприимству, как известно, есть предел. Да и давно мне уже пора было это сделать, сам не знаю, почему я так долго тянул. Велосипед я изобретать не стал, а просто снял неплохую двухкомнатную квартиру в Готэме. Хороший дом, последний этаж, вполне себе уютная обстановка внутри, и все это по очень низкой цене, относительно Готэма. Наверное, этому поспособствовал не самый спокойный район, в котором располагался домик. Но меня это совершенно не пугало, а потому решение я принял почти сразу. Две комнаты, балкончик, кухня и прочие дополнения. Было, конечно, жаль, что здесь не было спортзала, но не все сразу. Так уж получилось, что и эту квартиру я рассматривал как временную. Надежная база моей мечты все еще ожидает меня где-то в будущем, хотя некоторые мысли уже были. Однако самое неожиданное произошло со мной именно в конце недели. Это произошло ближе к ночи. Я повстречался с ним, Кларком Кентом, в образе Супермена. Этот парень, или, наверное, лучше сказать мужчина, завис высоко над моим домом и словно приглашал меня на разговор, вместе с тем, вероятно, проверяя, смогу ли я его заметить. Нет, он не прятался, но находился и правда очень высоко. Думать же о том, как он меня нашел, я даже не стал. Сложно ли одному из сильнейших существ мира отыскать кого-то, если он задался целью? Думаю, что нет. Именно поэтому терять времени я не стал. Все же на такие встречи лучше не опаздывать. Выйдя на крышу, я увидел его сразу же. Совершенно не такой, каким он выглядит на местном телевидении. Да безумие похожий на мое собственное отражение, хоть и несколько старше, но в то же время совершенно отличный от меня. Другой цвет кожи и глаз, прическа, поза и выражение лица. Его синий костюм в реальной жизни выглядел очень даже неплохо, да и материал был явно неземной. Ну и сам Кал-Эл смотрелся как-то очень уж впечатляюще. На груди у его костюма была та самая знаменитая буква «С», означающая принадлежность данного криптонского индивидуума к дому семьи Эйлов. К этому также прилагался очень внимательный изучающий взгляд, который, вероятно, просматривал и сканировал меня на всех уровнях возможного восприятия. Как же, блин, все это странно. Но бежать от него было бы глупо, да и неуместно. «Здравствуй, Александр», — поприветствовал меня криптонец, когда я подлетел ближе. «Здравствуй, Кларк», — я не стал ни кланяться, ни протягивать руки, а просто прямо смотрел на него. Глаза Супермена на миг удивленно расширились, но уже в следующий он приветливо улыбнулся. «Значит, ты знаешь, наверное, и о том, зачем я пришел, узнать, откуда я появился и не являюсь ли я твоим врагом, верно? Расскажешь?»